Аннете было стыдно сознаться самой себе, что это ей внушает отвращение, и она решила во всем видеть смешную сторону. В первый вечер Аннета старалась не заглядывать в углы своей комнаты. Она поспешила задуть свечу, которая коптила и пахла горелым салом. Разбитая усталостью, она вытянулась на жесткой и скрипучей старой деревянной кровати, размалеванной романтическими и батальными сценами и амурами. На этой кровати могла бы со всеми удобствами расположиться пара ночлежников. За их отсутствием ее населяли другие, не менее докучливые жильцы. Первый же сон Аннеты был нарушен, у нее горела вся кожа. Ей пришлось покинуть сей исторический монумент, и ютившееся на нем голодное население, остаток ночи она провела на стуле. Это значило попасть из Харибды в Ссылу. В окна, которые она раскрыла, влетели крылатые эскадроны комаров, в пруду квакали лягушки, а с первыми лучами рассвета где-то вдалеке зазвонили надтреснутые монастырские колокола. Следующие ночи, пока не прибыла из Бухареста новая кровать, Аннета спала на полу, на матраце. Это никого не удивляло. Правда, барышни предлагали ей лечь с ними на одной постели, а они спали в огромной соседней комнате, спали, как убитые, с открытыми ртами, негромко и мерно похрапывая, согнув колени под раскиданными простынями. Их голые бедра были неуязвимы для насекомых. Утром они шутили по поводу того, что у Аннеты распухли щеки, нос, лоб, вздули щиколотки. Аннета тоже смеялась, зверски царапая себе все тело. Она платила налог на иностранцев. Как только-то нечисть взыщет его, тотчас получишь иммунитет. Нет худа без добра, пожалуй, это было благоразумно, представать перед праздными очами хозяина в непривлекательном виде. Но она заблуждалась, если думала, что его могут остановить такие пустяки. Уж слишком он вертелся вокруг нее. Он постоянно старался услужить ей, постоянно проявлял к ней преувеличенное и назойливое внимание, подчеркнуто обращался с ней, как с гостьей. Однако под его тяжелыми веками она видела сверкание быстро угасавших, но все же зловещих молний. В иные минуты очутиться с ним наедине было бы небезопасно. Невелика оказалась бы цена всей этой его внешней почтительности. Он обошелся бы с ней как с кобылицей. Именно так обращался он у себя в имении с крестьянскими девушками, которых заставал в коровнике за доением или у пруда, когда, стоя в грязи, они связывали в снопы срезанный камыш. Они потом оправлялись, бешеные, удовлетворенно кудакч, как куры. По-видимому, ни для жены, ни для дочерей господина и повелителя это не составляло тайны. Они этому не придавали значения. Может быть, в душе они даже гордились своим султаном. Немало деревенских ребятишек являло с ним разительное сходство. Зверь всегда был голоден. Тяжелый, почти исключительно мясной стол, у Аннеты он вызывал отвращение. Дорогие вины, цуйка, сливовая водка не могли заполнить прорву этого желудка. Чистый воздух и праздность делали его бездонным. Госпожа Ботилеску проводила целые дни в дремоте и ничего не делани, взвалив на Аннету все заботы по дому. Фердинанд растрачивал свои силы на ходьбу пешком, на верховую езду, на охоту. Иногда он брал с собой всю компанию кататься верхом или в автомобиле. Но Аннета насторожилась после того, как однажды, собираясь с барышнями цветы в болотных зарослях, она внезапно оказалась одна, и на ее зов откликнулся сам гусак. Она добралась до дому другой дорогой. Увидев невинные лички барышень, которые бросились ей на шею, крича наперебой, что всюду искали ее, Аннета даже раскаялась в своем подозрении. Но сколько она ни гнала его от себя, оно не уходило. Оно, как собака, легло у дверей, свернувшись с калачиком на подстилке. Перехваченные ее взгляды маленьких обожательниц заставили ее быть все время начеку. В свою очередь она с любопытством француженки пыталась установить, какие же могут быть побуждения у этих душонок, наивных и сложных. Аннета угадывала безотчетную, может быть, затаенную неприязнь, которую она могла возбудить у них в Бухаресте, мешая им флиртовать. В особенности старшая, которая осыпала ее самыми нежными поцелуями, должна была иметь против нее зуб. Она и точила на Аннету один из своих красивых, острых клыков молодой лисицы, открывавшихся тогда в обольстительной улыбке, когда поднималась ее полная, покрытая пушком губа. Что же значит, девушки лгали?